«Ну что, Матадор», — ободряюще сказал он спутнику, — «готовься. Такой кориде ты еще не участвовал». «Да уж», — хмуро подтвердил Манхарин, озираясь, — «зрителей что-то не видно». «А ты вон туда глянь», — посоветовал Геральт, указывая на решетчатую вышку, что высилась над забором. Чуть дальше виднелась еще одна. Дальше еще. Вышки охватывали полигон правильным, геометрически безупречным кольцом. «Это что?» «Мачты системы наблюдения. Там наверху видеоглазков, как тараканов на продуктовом складе. Видят тебя, видят, не сомневайся». Манхарин немедленно выдернул из-за пазухи тряпку-мулету и продемонстрировал ближайшей мачте неприличный жест. Это было довольно неожиданно, но, если разобраться, не слишком удивительно. Геральт усмехнулся и покачал головой. «Ну а где ваш страшный киевский кава, с которым нам предстоит сразиться? Мой импресарио о киевских кава все уши мне прожужжал. Такие страсти рассказывал, не поверишь, ведьмак?» «Зря надеешься», — сказал Геральт жестко. «Поверю. У нас много чего водится». Манхарин уже улыбался. Куда только делись испуг и растерянность. Возможно, решающую роль в этом сыграла похожесть нынешней ситуации на те, которые он переживал десятки раз в матадорской карьере. По крайней мере, эта ситуация была куда привычнее, нежели мешок на голове и молчаливые боевики заводского клана, этот мешок надевшие. А, возможно, просто потому, что Манхарин при всех его звездных причудах отнюдь не был трусом. Уж в этом-то сомневаться точно не приходилось. Однако сейчас от него требовалось главным образом не храбрость, а послушание, что и поспешил уточнить ведьмак. «Значит так, Матадор, слушай меня внимательно, потому что сейчас из любого капонира или туннеля может вылезти такая тварь, которую ты на арене никогда не видывал. Это может быть все, что угодно, вплоть до боевого робота Эспера. Если мы будем действовать слаженно и умно, мы его уделаем. Ты согласен?» Манхарин продолжал улыбаться. Такую игру он, похоже, готов был воспринять благосклонно. «Сказал бы мне кто еще вчера, что я буду действовать заодно с ведьмаком», промолвил Матадор вполголоса. Он вскинул голову, словно перед выходом на настоящую Пласа де ла Кава, вокруг которой восторженно ревут сотни зрителей, и сказал уже гораздо громче. «Я с тобой, ведьмак, будь это настоящая корида, командовал бы я. Но тут мне с тобой впрямь не тягаться. Мое дело — собирать полные стадионы по всей Европе, а твое — убивать монстров, так что командуй, я все сделаю». «Мое дело — хранить город», — подумал Геральт. «Но вряд ли ты это поймешь, звездный мальчик». «Держи». Ведьмак протянул Манхарину тяжелый пистолет Крок и две запасных обоймы к нему. «Бить лучше всего в двигатель, в топливную систему. Я подскажу, куда, если что. В крайнем случае, стреляй по фарам или лобовому стеклу. Это машину не остановит, но собьет с толку. Выиграешь несколько секунд, это очень много». Матадор без колебаний принял оружие, а обоймы тут же рассовал по карманам. «Когда оно покажется и двинется в нашу сторону, тут же расходимся. Я думаю, оно погонится за тобой, потому что мою лысину оно наверняка уже засекло и поняло, с кем имеет дело. Вот и проявишь ловкость настоящего Эль-Коридоро. А уж я к нему как-нибудь подберусь и оседлаю. Но уворачиваться продолжай до тех пор, пока я не дам знать, что все кончилось. Понял, Матадор?» «Си, Мехкелла». Манхарин браво отсалютовал Кроком. «Оно меня не поймает, даже не надейся». «И это», — добавил Геральт уже без прежней жесткости, — «когда я на него взберусь, ты в меня ненароком не пальни. Вообще, экономь боеприпас. Без крайней нужды...» «Не мальчик, разберусь», — пообещал Матадор. «Тогда пошли». И они зашагали к центру полигона. Их вида и их решимости могла испугаться самая дикая и самая нетерпимая к живым машина в Большом Киеве. «Ведьмак отдал ему пистолет», — пробормотал Лофт задумчиво. «Зачем шахнуть что-то?» «Затем, что ружьем ведьмак станет орудовать сам», — невозмутимо отозвался Карлос Гарсия. «Однако, как они идут, взгляни. Лофт, если ты запоришь запись, я тебя скормлю пираньям». «Да, идут знатно», — хохотнул Лофт. «Еще бы музычку какую-нибудь героическую, вообще отпад был бы». «Музычку подберем». Карлос Гарсия неотрывно глядел на экран. «Очень удачно Шуйский нанял этого ведьмака. Такой актер и бесплатно. Мой бухгалтер будет плакать от счастья, глядя на расходную ведомость, а Европа зарыдает от восторга, когда увидит эти кадры». «Это уж точно, босс, это уж точно». «Кстати, ты звонил Шуйскому?» «Часа два назад, даже три. Он срочно звал к себе, но я...» «Когда все началось, ты ему звонил?» — оборвал Лофта Гарсия. «Нет». «И не звони, пока не закончим». Витольд Шуйский, изведя 4 сигары и так и не дождавшись Лофта, мобильник которого, кстати, уже довольно долго молчал, принял единственное верное решение. Вызвал секретаря, охранников, спустился к лимузину и велел ехать к центральной проходной Атека. Земля полигона была сухой и крохкой, будто ее часто перепахивали гусеницами и очень редко поливали. Там и сям встречались капониры, неглубокие окопчики, кое-где просматривались небольшие асфальтированные площадки-пятачки. Трава здесь почти не росла, зато масляных и мазутных пятен на земле было очень много. Геральт на ходу приглядывался к следам, пытаясь понять, к чему готовиться. Однако следы попадались только давние — траки гусениц, протекторы колесных машин. А вот и характерный след чего-то шагающего, причем след свежий. Ведьмак всмотрелся, щуря глаза. «Так-так, 4 опорных ноги, пятка округлая с убирающимся дополнительным эффектором. Очень интересно». В ближайшем окопчике обнаружился мумифицированный труп живого. Манхарин ошарашенно застыл на оплывшем бруствере, а Геральт, не раздумывая, спрыгнул в окопчик и пригляделся. Несомненно, Вирк. Убит из огнестрелки, очередью в грудь. Не из пуколки какой-нибудь вшивой, из полноценного пехотного пулемета. Но почему он высох, а не просто разложился? Ответ нашелся на краю окопчика. Пустая ампула из-под мощного бальзамиратора. Вирга сначала пристрелили, а потом опрыскали. «Ой, плохо», — расстроился Геральт. «Пулемет плюс такие препараты. Значит, на полигоне их точно поджидает что-то боевое. Если боевой механизм будет настроен серьезно, с ним не справиться». «Как с ним справиться, если ты к нему, а по тебе из пулемета?» «Ведьмак», — прошептал сверху Матадор таким тоном, что Геральту стало еще хуже. «Оно здесь». «Прыгай в окоп», — тихо скомандовал Геральт, и в следующую секунду на него обрушился Манхарин. Подавив желание прошипеть что-нибудь недоброе, ведьмак стряхнул с себя Матадора и, как мог, осторожно выглянул. Метрах в 30 от окопа стоял механизм, никогда прежде не виденный никем из ведьмаков. Иначе Геральт о нем знал бы хоть что-нибудь. Отдаленно механизм напоминал вставшего на дыбы муравья. Горизонтальный двояко-выпуклый диск диаметром 1-2 метра покоился на 4 суставчатых лапах. Лапы были согнуты в коленях, причем колени располагались заметно выше диска. К диску примыкал чуть сплюснутый овоид, образующий среднюю часть муравья. А вплотную к овоиду, позади него, вертикально вверх отходила массивная головогрудь, к которой с боков жались 2 утолщения, заканчивающиеся пулеметными стволами. Было видно, что стволы могут приподниматься, отходить в сторону от головогруди, словом, имеют достаточную степень свободы. В данный момент стволы были плотно прижаты к туловищу и смотрели на окопчик. Кроме того, тулово монстра было оснащено несколькими гибкими втягивающимися манипуляторами, похожими на гофрированные шланги для душа. Только заканчивались они, разумеется, не водяными распылителями, а хватательными эффекторами, достаточно похожими на пальцы. Геральт лихорадочно пытался сообразить, что же можно противопоставить этому ходячему металлическому ужасу, этому бегающему танку-кентавру, и только несколькими секундами спустя осознал, что единственный выпущенный манипулятор монстра держит чуть выше округлой макушки грязновато-белую тряпку. Грязноватую, но все-таки белую. Едва Геральт это воспринял, кентавр выразительно помахал тряпкой, а потом стал сигналить вспышками, скорее всего, фарами, которые с такого расстояния не удалось рассмотреть. Сигналил он стандартным радиокодом, точками-тире, которые складывались в короткие 2-3-буквенные слова группы. «Не стреляй и не трогай нас, и мы вас не тронем». «Шах, ну что?» — тихо выругался Геральт. Механический монстр, которого надлежало немедленно обезвредить, впервые пытался вступить с ведьмаком в переговоры. «Ты слышишь меня?» — крикнул Геральт кентавру. «Слышу», — просигналил тот. Спрашивать, понимает ли кентавр то, что слышит, было излишне. «Если я выйду без оружия и с поднятыми руками, ты не выстрелишь?» «Лучше уходите». «Мы не можем уйти. Ты знаешь, кто я?» «Знаю. Ты ведьмак. И понимаю, почему ты не можешь уйти. Но тебе не удастся нас убить. Многие пробовали. Их больше нет». Геральт невольно покосился за плечо, где лежала мумия Вирга. «Ведьмаки не убивают тех, кто с ними разговаривает. Ведьмаки убивают только чудовищ. Если ты разговариваешь, значит, ты не чудовище. Я выхожу». Ведьмак, не глядя, сунул ружье в руки Манхарину. Быстро стянул со спины рюкзачок и уронил на дно окопа, а затем выбрался на невысокий бруствер. «Не стреляй!» — крикнул он монстру. «Видишь, я безоружен!» Геральт демонстративно растопырил пустые руки в стороны. «Небо, что я делаю?» — мелькнуло у него в голове. «Одна очередь, и никакой бронежилет не спасет». «Мне нужно поговорить с тобой», — добавил он, делая очередной шаг. Ведьмак одолел шагов 10, и все это время кентавр стоял неподвижно. Потом вдруг просигналил. «Хорошо, подходи сюда, я не стану стрелять». После чего, к великому облегчению Геральта, перевел пулеметы из боевого положения в походное, еще сильнее прижал к телу, почти втянул и вдобавок развернул стволами вверх и чуть-чуть назад. А затем приоткрыл дверцу авоида, который, по-видимому, был ничем иным, как кабиной. У Геральта враз пересохло во рту. Он плохо запомнил, как прошел оставшиеся 3 шагов. Кабина была тесной. Единственное узкое кресло, спинкой которого служила тыльная внутренняя поверхность авоида, изогнутая приборная панель с 2 джойстиками под каждую руку и 4 экрана. 2 побольше внизу, слева и справа, 2 поменьше, вверху, там, где стены авоида плавно переходили в потолок. Обе двери и верхняя фронтальная часть кабины имели одностороннюю прозрачность. И еще Геральт сильно подозревал, что все здесь пули непробиваемые. То, что издалека казалось металлом, на самом деле было то ли каким-то неизвестным пластиком, то ли керамикой. Правый экран из тех, что побольше, внезапно ожил. «Садись», — возникло на нем единственное слово. Глубоко вдохнув, Геральт набрался решимости, протиснулся в дверцу и с некоторым трудом умостился в кресле, которое под ним ожило, чуть изменило форму спинки и сиденья, и вдруг сделалось словно бы продолжением тела, настолько удобно в нем стало сидеть. Дверца сама собой захлопнулась, практически неслышно. Тотчас исчезли внешние звуки — шум ветра, чириканье каких-то печук над полигоном, далекое лязгание на заводе. «Теперь нас не слышат», — сообщил кентавр посредством экрана. «Говори вслух, я включил микрофоны. Сейчас включу и динамики». «Кто ты?» — спросил Геральт по возможности спокойно. «Боевой противопехотный комплекс «Урман-24Б», бортовой номер 19», — сообщил бесстрастный, явно синтезированный голос. «Я имею в виду, ты, тот, кто со мной разговаривает, кто ты? И где? В каком-нибудь бункере под полигоном?» «Под полигоном нет бункера. С тобой разговариваю я, боевой противопехотный комплекс «Урман-24Б». «Ничего себе, программочки!» — поразился Геральт. «Вести практически осмысленную беседу. Впрочем, скорее всего, меня просто водят за нос. Это обычная дистанционка». «Видишь ли, машина не может разговаривать так, будто она живое существо», — терпеливо пояснил Геральт. «Даже самые умные из машин, компьютеры, всего лишь выполняют отданные им команды». «Я знаю, ведьмак, и меня самого это пугает. И тем не менее, однажды я осознал себя тут, на этом полигоне, в полном одиночестве, и едва не сошел с ума, пытаясь понять, кто я и зачем я. Но, к счастью, я довольно быстро научился подключаться к глобальной сети и пользоваться ею. Я узнал, что существуют машины, живые, города, что существует мир». «Этого не может быть», — растерянно подумал Геральт. «Это попросту невозможно». «То есть», — проговорил он, — «ты хочешь убедить меня, что умеешь мыслить и осознаешь себя разумным существом? Иного объяснения происходящему я найти не могу». «Но как это могло произойти?» «Не знаю. Я нашел все эти собственные чертежи и спецификации. Во мне есть расхождение с ними. Может быть, дело в этом. Но...» Комплекс под номером 19 внезапно умолк, словно сомневался, стоит ли выдавать какую-то свою сокровенную тайну первому встречному, который вдобавок является ведьмаком, истребителем механических чудовищ. «Что «но»?» «Я не один такой с отклонением от спецификаций, однако остальные совершенно неразумны. Они не более чем машины, совершенно обычные для нашего мира». «Остальные?» — не понял Геральт. Какие остальные?